Крамер прошел за барьер и направился к столу секретаря. Там уже стояли три других прокурорских помощника и понуро ждали своей очереди быть призванными пред очи судьи. Секретарь возгласил: «Народ против Элберта и Мэрилин Крин!» Споткнулся и стал всматриваться в бумагу на столе. Потом театральным шепотом спросил стоящую поблизости молодую женщину, помощника прокурора Патти Стуллиери: «Это что за чертовщина?» Крамер заглянул в бумагу. Там значилось: «Элберт и Мэрилин Крнка». «Криника», разъяснила Патти. «Против Элберта и Мэрилин Криника», объявил секретарь. «Обвинительное заключение номер 3281. И в сторону Патти: «Господи, это же что за имя, интересно знать?» «Югославское». «Ах, югославское. Больше похоже, что у машинистки пальцы заплелись». Из глубины зала к барьеру подошла пара. Оба встали и перегнулись через поручень. Он, Элберт Крнка, зазывно улыбался, по-видимому, надеясь привлечь внимание судьи Ковицкого. Это был долговязый мужчина с длинной козлиной бородкой, но без усов, и со светлыми волосами до плеч, как носили когда-то рок-музыканты. Лицо его украшал большой хрящеватый нос, а по длинной шее кадык ходил то вверх, то вниз, чуть не на целый фут. На Элберте Крнка рубаха сизого цвета с большим воротом и с застежкой молнии вместо пуговиц, идущий наискосок от левого плеча до пояса на правом боку. Рядом с ним жена Мэрилин Крнка, черноволосая, с худым тонким лицом, с глазами-щелочками. Она постоянно пожевывает губами и кривится. Все, включая судью Ковицкого, секретаря, Патти Стуллиери и даже Крамера, смотрели на супругов Крнка, ожидая, что вот сейчас поднимется из зала или войдет через боковую дверь, или еще каким-нибудь способом материализуется их адвокат. Но адвокат не появлялся. Ковицкий свирепо спросил у секретаря: «Кто представляет этих людей?» «По-моему, Марвин Саншайн», — отозвался Бруцелли. «Ну, так где же он? Я видел его в глубине зала всего минут пять назад». «Что с ними со всеми происходит?» Бруцелли ответил, как повелось от века. Вздернул плечи и закатил глаза, показывая этим, что и сам он очень-очень огорчен. Но что ж тут можно поделать? Ковицкий еще ниже опустил голову. Зрачки его поплыли по залу, как эсминцы на белых волнах. Но прежде чем он успел разразиться убийственной тирадой про недисциплинированных адвокатов, от загородки донесся голос: «Ваша честь! А, ваша честь! Судья!» Это был Элберт Крнка. Он размахивал рукой, стараясь привлечь внимание Ковицкого. Руки у него худые, а запястья и кисти огромные, тяжелые. Он приоткрыл рот в полуулыбке, долженствующий, вероятно, убедить судью, что тот имеет дело с рассудительным человеком. На самом же деле он, похоже, относится к разряду тех неотесанных, долговязых и костлявых субъектов, у которых обмен веществ совершается с утроенной интенсивностью и которые больше других склонны к неожиданным взрывам темперамента. «Эй, судья, послушайте!» Ковицкий устремил на него изумленный взгляд. «Послушайте, судья, 2 недели назад она нам сказала: от 2 до 6, понимаете?» Произнося «от 2 до 6», Элберт Крнка поднял вверх обе руки, выставил по 2 пальца в знак победы и колотил ими в такт по воздуху, словно по 2 невидимым барабанам. «От 2 до 6, мистер Крнка!» — предостерег Ковицкий. Для него сравнительно негромко. А теперь вдруг приходит и говорит: «От 3 до 9», — продолжал Элберт Крынка. «Мы уже согласились?» «Ладно, от 2 до 6». Он опять вскинул руки с 2 растопыренными пальцами и отбил ими в воздухе такт. «От 2 до 6». А она теперь говорит: «От 3 до 9». «От 2 до 6», — он помахал пальцами. «От 2 до 6, мистер Крынка. Если вы...» Но Элберт Крынка не уступил сокрушительному голосу судьи. «От 2 до 6, взмах, взмах, вы поняли?» «Мистер Крынка, если вы желаете заявить ходатайство в суд, сделайте это через своего адвоката. Судья, слышите? Можете спросить у нее». Он ткнул указательным пальцем в сторону Патти. «Ну и ручищи! В милю длиной! Это вот она! Сама предложила от 2 до 6, судья! А теперь вдруг... Мистер Крынка!» Ларри Крамер продвинулся туда, где стояла Патти, и спросил: «А эти что натворили?» Патти ответила: «Жена держала нож у горла девушки, пока муж ее насиловал». «Господи Иисусе!» — сорвалось у Крамера. Патти Стулери ответила усталой, изверившейся усмешкой. Патти лет 28-29. Крамер иногда подумывал, не приударить ли за ней. До красотки, конечно, не дотягивает, но есть что-то в ее циничной манере для него привлекательное. Интересно, какая она была в колледже? Небось, нервная, стервозная. Такие вечно дуются и фыркают. Ни женственности, ни силы. С другой стороны, у нее смуглая кожа, густые волосы, как смоль, большие черные глаза и рот Клеопатры. Все вместе складывалось в его представлении в образ испорченной итальянской девчонки. Эти испорченные итальянские девчонки в школе, Господи ты, Боже мой, грубые, дуры, каких свет не видывал, необразованные, невоспитанные, противные и удивительно желанные. Дверь в зал судебных заседаний распахнулась, и вошел пожилой человек с крупной, картинно закинутой, даже царственной головой. Вальяжный. Вот правильное слово, во всяком случае, по гибралтарским меркам. Одет в двубортный костюм синего цвета в белую полоску, с крахмальной белой сорочкой и густо-красным галстуком. Черные волосы тусклого чернильного оттенка, явно крашеные, прилизаны назад. И черные старомодные ниточкой усы в провале под носом. Ларри Крамер, стоя у секретарского стола, разглядывал вошедшего. Человек этот ему знаком. Человек большого обаяния или, может быть, бесстрашия. И в то же время от его вида у Крамера мороз по коже. Когда-то он был прокурорским помощником, вроде как Крамер теперь. С тех пор прошло 30 годков. И вот он заканчивает свою адвокатскую практику, представляя в суде этих беспомощных бедолаг, включая категорию 18Б, у которых нет денег нанять себе адвоката. Только-то и всего. 30 лет – это не так-то много. Ларри Крамер не один смотрел во все глаза на этого человека. Его приход вызвал всеобщее оживление. Самодовольно задрав обвислый, похожий на дыню подбородок, он проходит по залу гуляющей походкой старого бульвардье, словно явился из тех времен, когда вдоль большой магистрали еще росли деревья. «Мистер Соненберг», — старый адвокат обратил взгляд на судью. Он явно был приятно удивлен такой сердечной встречей. «Ваше дело объявили 5 минут назад». «Прошу меня извинить, Ваша честь», — отозвался Соненберг, подходя к столу защиты. Меня задержал судья Мелдник в 62-й секции. Какого черта вы торчали в 62-й секции, когда здесь ваше дело поставлено первым в списке по вашему же ходатайству? Помнится, вы говорили, что ваш клиент, мистер Локвуд, должен быть на работе. Верно, ваша честь. Но меня заверили, ваш клиент уже на месте. Я знаю, он вас ждет. Мне это известно, ваша честь. Но я никак не думал, что судья Мелдник... Ну ладно, мистер Сонненберг. Теперь вы готовы приступить к делу? Да, ваша честь. По знаку Ковицкого Бруцелли снова объявил дело Локвуда. Чернокожий юнец Локвуд поднялся со скамьи для публики и, вихляясь, подошел к Сонненбергу за столом защиты. Вскоре стало очевидно, что слушание имеет целью получить от обвиняемого признание в содеянном, а именно в вооруженном грабеже, и за это окружная прокуратура сулит ему более легкую статью, по которой полагается от 2 до 6 лет. Но Локвуд уперся и не шел на сделку. Сонненбергу оставалось только повторить за своим клиентом, что они виновными себя не признают. Ковицкий сказал: «Мистер Сонненберг, будьте добры, подойдите к судейскому столу. И вы, мистер Торрес». Торрес, представитель прокуратуры в деле Локвуда. Низенький, еще молодой, от силы лет 30, но очень толстый. И на губе усики, какие носят молодые юристы и врачи, чтобы казаться старше, солиднее. Приблизившемуся Сонненбергу Ковицкий простым дружеским тоном заметил: «Вы сегодня вылитый Дэвид Найвен, мистер Сонненберг». «Ну что вы, судья! Какой я Дэвид Найвен? Уильям Пауэлл, может быть, но не Дэвид Найвен». Это популярные в 40-х годах киноактеры. «Уильям Пауэлл? Вы себя старите, мистер Сонненберг. Разве вам столько лет?» И, повернувшись к Торресу: «Эдак мы оглянуться не успеем, как мистер Сонненберг нас покинет и поселится на солнечном берегу в комфортабельном кондоминиуме, где не будет знать иных забот, как только бы поспеть с утра пораньше в торговый центр, пока идет продажа по сниженным ценам. Тогда же ему уже не надо будет рано вставать, чтобы поспеть в Бронкс к началу разбора дел в 60-й секции. Послушайте, судья, клянусь, я мистер Сонненберг. Вы знакомы с мистером Торресом?» «Да, конечно». «Ну вот так. Мистер Торрес как раз большой специалист по части кондоминиумов и льготных утренних цен. Он сам наполовину еврей?» «Да». Сонненберг явно не знал, как он должен на это реагировать. «Да. Наполовину пуэрториканец, наполовину еврей. Правильно, мистер Торрес?» Торрес улыбнулся и пожал плечами, делая вид, что его это очень забавляет. «Он, когда поступал на юрфак, придумал своей еврейской головой подать заявление на стипендию, полагающуюся для национальных меньшинств», — продолжал Ковицкий. «Вы представляете? Еврейская половина отхватила стипендию для пуэрториканской половины. Мы же все в одном мире живем. Разве не так? Вот что значит еврейская голова». Ковицкий посмотрел на Сонненберга, подождал, чтобы тот улыбнулся, потом обернулся и задержал взгляд на Торресе, покуда тот тоже не улыбнулся, а затем и сам одарил обоих любезной улыбкой. «С чего это он вдруг такой веселый?»